Раже Ваян плакал, что был не на склонах Олимпа, а в театральном зале. Что касается нас, то эту трагедию мы не смотрели. Мы в ней играли, и мы не плакали. Конечно, жизнь продолжалась. Люди работали, влюблялись, расставались, болели. В этот год умерли Фадеев, Брехт и Рен-Жолия Кюри. Но цифра 1956 мне кажется абстрактной. Трудно объединить быстро сменявшиеся события, и мне хочется написать о том времени, не следя за нитью повествования, чтобы напомнить читателям о лихорадочном состоянии, в котором находились я, мои друзья и знакомые. Ранней весной в Стокгольме собралась очередная сессия Всемирного совета мира. И я убедился, что чрезмерный оптимизм был болезнью, свойственной не только моим соотечественникам. Все говорили о разоружении. Итальянский сенатор Корона, близкий к Нини, утверждал, что в борьбе за разоружение можно объединить все миролюбивые силы. Выступавшие, в том числе китайский министр водного хозяйства, говорили то же самое, и все друг другу улыбались. В мае Фадеев покончил с собой. Москва полнилась слухами. Хотели разгадать, почему человек железной воли вдруг выстрелил в себя. Рождались фантастические версии. В сообщении собирались указать, что Александр Александрович выстрелил себе в грудь в состоянии запоя. Между тем писатели знали, что последний месяц он не выпил ни одной рюмки. Некоторые запротестовали. Мариэта Шагинян куда-то звонила, угрожала, что последует примеру Фадеева. В итоге газеты, сообщив о его хронической болезни, не попытались объяснить самоубийство состоянием опьянения. Я стоял с другими в колонном зале у гроба. Когда человек умирает, перестаешь думать о том или ином его поступке. Он вдруг встает во весь рост. И мне было тяжело, что от нас ушел большой писатель. Эта смерть как бы врезалась тенью в ту весну, когда почти все люди, с которыми я встречался, были настроены радужно. Александр Корнейчук сказал мне, что нам нужно посоветоваться с Хрущевым по некоторым вопросам, связанным с расширением движения сторонников мира. Он добавил, что Никита Сергеевич хочет познакомиться со мной. Деловая сторона разговора заняла четверть часа. И я хотел было встать, когда Хрущев заговорил о моей оттепели. Он сказал, что случайно прочитал мою повесть, не совсем со мной согласен, а потом добавил: «Не знаю, почему они на вас накинулись. Вероятно, из-за заглавия. А заглавие хорошее». Я не спросил Никиту Сергеевича, кого он имеет в виду, говоря «они». Потом Хрущев начал рассказывать про Сталина. Рассказывал он интересно, и многое для меня было новым. Но я не хочу об этом писать. Разговор был частным. Когда он устал от рассказа, просидели мы у него часа два, я попробовал вступиться за Михаила Зощенко, которого продолжали обвинять в мнимых преступлениях. Хрущев нахмурился и сказал, что Зощенко плохо себя ведет. В Ленинграде нажаловался английским студентам. Тогда я рассказал, что произошло в действительности. В Советский Союз приехала делегация какого-то союза английских студентов. Может быть, они хорошо распределяли между товарищами стипендию и разбирались в хоккее или футболе, но общий культурный уровень их был невысок. Однако в Москве они захотели побеседовать с Самуилом Маршаком и мной. Меня долго уговаривали. Наконец я согласился и пошел в союз писателей. Разговаривали студенты отнюдь не по-джентльменски. Я отвечал резко, а Самуил Яковлевич астматически дышал. Меня возмущало, что двух далеко не молодых писателей уговорили прийти и отвечать на вопросы развязных юнцов. Потом студенты отбыли в Ленинград и там потребовали встречи с Зощенко. Михаил Михайлович пытался отнекиваться, но его заставили прийти. Один из студентов спросил его, согласен ли он с оценкой, которую ему дал Жданов. Зощенко ответил, что Жданов назвал его подонком и что он не мог бы прожить и одного дня, если бы считал это правильным.